Крайний справа, высокий стройный мужчина с широкими плечами и очень угловатым лицом. На нем синяя маска для лица, которая приподнимает его красные колючие волосы. Зеленая куртка поверх синей брони, закрывающая все его тело, с мечом на бедре. Тот, что посередине, невысокий, одет в бело-серое пальто с леопардовым принтом и небольшой синей полосой по краю воротника. Под ним, длинная черная рубашка с глубоким вырезом, которая обнажала большую часть его груди, и полосатые серо-синие штаны, перевязанные коричневой тканью чуть выше щиколоток поверх черных туфель. У него потрепанная белая бейсболка с бордовым смайликом со звездами вместо глаз и заостренным контуром, сколотый счет и нашивка с надписью «Морской», слегка отклеивающаяся от передней части кепки, которую он носит наклоненной вбок, на его лохматой шее длинные каштановые волосы. Он носит цепочку на шее с тонкой металлической пластиной и коричневые перчатки без пальцев. Поверх рубашки он носит синий пояс, на котором держится катана с внешней оболочкой на ножнах и рукоятью, напоминающей кость, с красным шаром на конце рукояти. Последний мужчина, массивный, круглый мужчина. По сравнению с его тяжелым телом ноги выглядят довольно маленькими. У него светлые волосы, которые вьются по его щекам, а по всему телу у него темно-зеленые татуировки в виде треугольников. На части своего тела он надет в оранжевый расстегнутый жилет с пушистой окантовкой. У него белые брюки, черные туфли и темно-серые перчатки. У него сплошной шрам, начинающийся от верхней части лица и доходящий до живота. Он держит на плече булаву с шипами. «Рарназара, я полагаю», — сказал рыжеволосый мужчина, прежде чем светловолосый усмехнулся. «Мы ждали тебя», — Шатен улыбнулся. «Спасибо, что пришли». Зара просто смотрел на них, прежде чем последовать за ними дальше в лес. «Пхегаинкмеры, я начинаю сожалеть о том, что приехал в эту команду», — Джина кричала, держась за перила, когда команда плыла впереди стрелявших по ним морских пехотинцев. «Почему здесь нет Зара, Усоп?» — спросил Луффи, держась за свою соломенную шляпу, сидя на своем месте у подставного лица. «Черт возьми, я же сказал тебе, он только что ушел, пока я ремонтировал Мэри под палубой», — Усоп ответил, держась за перила Луффи. Наруто держался чакрой, когда он огляделся, поскольку Робин не был удивительно спокоен. «Камни!» Наруто посмотрел на Нами на верхней палубе, прежде чем она выкрикнула приказ. «Все! Мы втягиваем корабль в эти скалы!» Они посмотрели и увидели большие скалы у залива острова. «Ой, эй, Нами, ты не отдаешь приказов. Я капитан, и я говорю, что мы возвращаемся за Зара. Разверни корабль!» Наруто вздохнул, ущипнув переносицу. «Как, черт возьми, мы собираемся найти его вместе с морскими пехотинцами. Нам нужно сначала их освободить. Черт побери, они перед нами!» Нами закричала, увидев перед собой другой корабль. «Мы должны делать то, что говорит мисс-навигатор», — сказал Робин, вздохнув Луффи. «Хорошо до скал». Чоппер в своей человеческой форме упал на скалы, когда Наруто вскочил перед мандариновым садом Нами. Просматривая знаки рукой, он хлопнул в ладоши, порыв ветра. Веселые набрали скорость, когда они направились к скале, прислонившейся к боку. Там Наруто создал еще несколько клонов, прежде чем сделать то же самое. Веселый набрал скорость, спрыгнул со скалы и полетел в воздух к острову. «Корабль падает!» Нами закричала, когда Наруто упал, и Джина вцепилась в него, когда они падали на валуны, перед тем как отскочить от одного и приземлиться в большой реке. «Зара!» Зара пошел с людьми к старому дадзё морского дозора, где мариенские фехтовальщики стояли, охраняя двери. Войдя внутрь, они увидели большую группу морских пехотинцев, стоящих в дадзё, с одним человеком, стоящим впереди, с мечом на спине. Это высокий мужчина с загорелой кожей и длинными белыми волосами, которые он носит распущенно. На нем красный халат и белая повязка на левой руке. Еще он в красных туфлях. Похоже, что меч представляет собой обоюдоострый меч с восьмилепестковой защитой, довольно сложной рукоятью и красной кисточкой на конце. Ножны черные с золотым концом. «Мы сопровождали его, как вы приказали, мастер», — сказал Тома, войдя первым. Зара сузил глаза, когда морпехи проложили путь и подняли мечи в знак приветствия. Зара подошел к мужчине и протянул ему короткий меч. «Сага, я даю тебе эту жизнь». Сага взяла меч, когда Тома, Бисмарк и Буконг преклонили колени прямо за Зара. Тома подошел и схватил меч, а Сага держал его рядом. «Итак, это короткий меч, который вы любили в детстве, Зара-сан, и знак дружбы, который у вас есть с нашим учителем. сказал Тома с улыбкой, прежде чем Зара ухмыльнулся и огляделся. «Это неожиданно гостеприимное место. В конце концов, морпехи и я должны быть врагами». Сага кивнула, прежде чем заговорить. «Да, я был удивлен, услышав, что пиратский охотник сам стал пиратом, Зара». Зара посмотрел на Сагу, прежде чем заговорить. «С детства ты вооружился своим мечом ради справедливости. Держу пари, тебе не терпится сразиться со мной». Зара закончил, когда Сага посмотрела на большой баннер с Кангзи «Справедливость». «Перестань быть пиратом», сказала Сага после минутного молчания. «Вздох, не говори так просто, у меня есть кое-что, чего я не могу», сказал Зара, прежде чем Сага вздрогнула и схватился за грудь, когда упал на колени. Тома подбежал, когда подошел Зара. «Сага, что случилось?» Сага стиснул зубы, прежде чем взглянуть на Зара. «Зезара, у меня есть просьба об одолжении. Ты одолжишь мне свою силу, Зара?» Зара какое-то время просто смотрел на него. «Я тебя выслушаю, СХЦ». Команда проплыла через озеро и в реку, крича Зарасуну. Они подошли к озеру с большим храмом возле него, прежде чем плыть в него. Там они увидели женщину в белом бикини без бретелек с тремя шарами на алтаре. У нее длинные синие волосы, которые частично поддерживаются бледно-лиловыми заколками по бокам, с косыми прядями в больших розовых бусинах. «Ой, эй, ты там!» — сказал Луффи, когда она прыгнула, схватила шары и побежала в лес. Там она переоделась в длинную светло-желтую рубашку с оранжевой тканью с белыми кисточками, обернутой вокруг ее талии. У нее также 6 золотых браслетов на запястьях и коричневые сандалии. «Вы видели здесь парня по имени Зара? Я не думаю, что она хочет говорить с Луффи», сказал Наруто, когда Луффи протянул руки. «Эй, эй, Луффи!» Усопп закричал перед тем, как схватить Луффи, и был отброшен вместе с Луффи на берег. «О, черт возьми!» закричал Наруто, прежде чем прыгнуть. «Я буду наблюдать за ним». Наруто побежал за дуэтом, когда экипаж пришвартовал Мэри и пошел за ними. Они увидели, как женщина потеряла остальных, и последовали за ней в деревню. Зайдя туда, они увидели женщину рядом с пожилой. У нее розовые волосы, заплетенные в косы с синими лентами. У нее много морщин на лице, и она прищуривается. Она также горбатая, что делает ее невысокой. В руках у нее длинный изогнутый посох. Она одета в сложную оранжевую церемониальную оранжевую мантию, красную рубашку и множество украшений, висящих вокруг нее. «Привет», — сказал Санджи, заложив руки за спину. Внезапно перед женщинами выступили несколько мужчин с копьями. «Майя сама, ваше имя Майя?» — спросил Санджи, сердце заменило его глаз. «Какое чудесное имя, у тебя нет права здесь находиться», — один мужчина крикнул, подбегая к ним. У него темно-каштановые волосы и веревка, обвязанная вокруг его головы. Он владеет мечом в стиле чоппера и щитом. «Немедленно покиньте это место». «Что это?» — спросил Санджи, подходя к Робин, когда Робин увидела резные фигурки на каменном столбе рядом с ней. «Убери от этого свои окровавленные руки». «Что это было?» — спросил Санджи, прищурившись. «Я заставлю тебя съесть эти слова. Морское дадзё здесь!» — один мужчина крикнул, подбегая. Пираты соломенной шляпы побежали и увидели, как морские фехтовальщики нападают на деревню с Бисмарком и Буконгом. После того, как морские пехотинцы начали разрушать деревню, Зара с тремя мечами вошел в деревню. Он атаковал тупым концом лезвий, заставив команду в шоке уставиться на него. «Что за черт?» — спросила Джина, глядя, как Зара нападает на других, прежде чем Санджи сузил глаза. Зара остановился перед ними и посмотрел на одежду, которую держала Майя. «Это шары?» «Да», — Букинг ответил Зара, погоня за Майей и Зая. «Зара!» — команда закричала, когда Санджи бросился в погоню. Он догнал Зара и остановился перед ним. «Черт возьми, ты ясно мыслишь, Зара?» «Да, я нашел ее», — Зара ответил перед атакой Санджи. Зара уклонился от его атак, прежде чем атаковать. Экипаж догнал и смотрел, как двое мужчин дерутся. Зара скрестил руки и бросился к нему, только для того, чтобы Санджи блокировал его ногой, скрестив руки Зара. Зара внезапно разжал руки, заставив Санджи отлететь назад, удерживая его за плечо. Зара подошел и взял три шара у Майи, прежде чем уйти с остальными. «Марин Дадзё, Луффи, Наруто и Усопп. Ой, эй, Зара!» Луффи закричал, бегая по Дадзё. Наруто присел и засунул руки в карманы. Он приподнял бровь, увидев, как морпех тренируется. «Я должен подумать о покупке меча или какого-нибудь холодного оружия. Как и 90% морских пехотинцев, используют мечи. Я не хочу рисковать, чтобы они меня порезали», — подумал Наруто, прежде чем услышать Усоппа. «Это похоже на додзё для морских пехотинцев», — он сказал, прежде чем увидеть плакаты Луффи, Зара и Наруто на стене рядом с ними. Он быстро сорвал их и крошил. «Мы здесь как мотыльки в огне, давайте поспешим и оставим Луф». Усоппа остановился, когда Луффи начал расспрашивать морпехов Азара. «Луффи соломенной шляпы?» Усопп подскочил, когда Тома внезапно оказался рядом с ним. «Вы видели Зара?» Луффи спросил Тома, который кивнул. «О, Зара-сан, он должен вернуться в любую минуту». Он ответил. «Тогда мы подождем его», сказал Луффи с ухмылкой, когда Наруто вздохнул. Тома поднял руку, заставляя морпехов остановиться и отойти в сторону, и раскрыл сагу на стенде с другой стороны. «Итак, ты человек стоимостью 100 миллионов», сказала сага Луффи, который уставился на него. «Да, я». «А, ты выглядишь так, как будто ты фехтовальщик», Луффи ответил, глядя на меч саги на своей спине. «Он мастер саги нашего додзё», сказал Тома, глядя на сагу. «Хаэм, тебя зовут Сага?» спросил Луффи, моргая, глядя на сагу. «У тебя очень длинная ката. Ты можешь использовать эту штуку? Ты забавный человек, Луффи-сан», сказал Тома, прежде чем взглянуть на сагу. «Мастер, могу я испытать его? Я хочу знать, тот ли он человек, который победил крокодайла из Сетибукаев. 7 полководцев, как говорят слухи». «Очень хорошо», сказала сага, когда Тома наклонился, достал свой меч и обнажил его. Ляск, и был заблокирован Наруто, который держал кунай. Не думал, что благородный фехтовальщик поднимет свой клинок перед безоружным противником. Тома только улыбнулся. «Не так много людей могут заблокировать мою безнадежную технику, мудрец стихии». Наруто просто смотрел на него, пока Тома кладет меч ему на плечо. «Зара больше не будет частью вашей группы. Он больше не желает обыденности быть пиратским Накома». «Друг», сказала сага, идя к ним. «Если Зара хочет выйти из команды, ничего страшного. Но сначала ему нужно разрешение нашего капитана. Он только что ушел», сказал Наруто, кладя кунай в карман. «Ты хочешь подраться?» спросил Луффи, глядя на сагу. Наруто вздохнул, прежде чем отступить. «Я дрался с последним парнем. Лучше пусть они с этим справятся. Гому-гому, но, пистору, пистолет из жевательной резинки». Луффи выстрелил вперед кулаком, уклоняясь от саги. «Гому-гому, но, мучи». Хлыст из жевательной резинки. Луффи резко выбросил ногу, заставив сагу перепрыгнуть атаку, и ударил морпехов. Сага поднял руку, заставляя морпеха отступить. «Давай начнем». Сага вытащил свой меч, показывая, что он светится зеленым, а его глаза светятся светло-красным. «Вы понимаете его силу?» сага спросила Луффи перед атакой, заставив Луффи уклоняться от каждой атаки и выйти наружу. Луффи нанес несколько ударов руками и ногами, от которых сага уклонялась, прежде чем атаковать себя. Луффи тоже увернулся, прежде чем удариться о стену. Сага кладет меч на землю, а затем толкает его вперед, создавая зеленый огонь. Йоказан. Таинственный огненный удар. Он бросил огонь в Луффи, который прыгнул, но получил удар и полетел сквозь стену и упал со скалы. Дерьмо. Наруто выругался, прежде чем подбежал и прыгнул за ним. За ним последовал Усопп, который не хотел оставаться с сагой. Когда Наруто приземлился, он увидел, как Луффи проскользнул в яму, прежде чем последовать за ним. Усопп сделал то же самое, когда приземлился и оказался в пещере, прежде чем Луффи запустил ловушку, которая отправила на них большой валун. «Я где-то это видел», сказал Наруто, пока они бежали и по пути расставили новые ловушки. СХЦ позже. Чоппер лечил раненых с помощью деревенских женщин. Санджи, левая рука на перевязке, варил суп, сидя у чайника. «Санджи, ты уверен, что готовить нужно рукой?» спросил Нам, подходя к нему. «Да, это помогает мне отвлечься». Команда рассказала о том, почему Зара напала и что делать дальше, прежде чем заговорил Изая. «Тебе следует уйти, пираты или нет, все жизни важны». Позже ночью Робин читал резные изображения о ритуале сфер, останавливающих сети Сикин, семизвездный меч. Утро. На следующее утро экипаж завтракал с Майей, когда Изама пытался заставить их уйти. «Мы ждем остальную часть нашей команды», сказала Джина, потягивая сок. Пока они ели, Изама и Робин рассказали историю Шичи Сикин, семизвездный меч. Три принца острова Аска увидели прекрасную жрицу в день Красной Луны, и все влюбились в нее. Чтобы она заметила их милость, все трое принесли сети Сикин, семизвездный меч, символ королевской семьи, и все боролись за это сражение, распространилось по всему королевству, и кровь жертв вскоре покрыла землю и море. Меч, поглотивший кровь и ненависть стольких людей, стал проклятым, вызвав резню и разрушение, разрушив королевство Аска. Робин прочитал историю, расшифровав несколько старых руин, к которым они подошли, когда Робин начал рассказывать историю. Однако из-за ухудшения состояния руин Робин не может читать дальше. Изея вздыхает, прежде чем рассказать остальную часть истории. Меч распространял войны, как кровь порождала кровь, пока весь регион не был охвачен войной, и море стало миром, управляемым тьмой. Однако та же самая жрица, которая вызвала начало конфликта, забрала всю ненависть, которая хранилась в семизвездной мече и пожертвовала своей жизнью. Принцы, теперь скорбящие о своей потере, поклялись искупить свои грехи. Затем боги семи звезд тоски подарили им три шара, которые запечатали силы проклятого меча. Однако раз в 100 лет меч семи звезд набирает достаточно силы, чтобы сломать печать, как только светит красная луна. Вот почему Майя молилась сферам очистить их и принести к трем башням, чтобы провести ритуал, запечатывающий силу красной луны. Но, спасибо твоему другу, эта попытка оказалась тщетной. Кроме того, сегодня ночью будет красная луна. Она закончила, прежде чем объяснить эту сагу и его владение Шичисикин, семизвездный меч, а также его план по возрождению его силы, которая была бы остановлена священным ритуалом. Итак, чтобы остановить ритуал, сага, которая не может коснуться сферы из-за влияния Шичисикин, семизвездный меч, попросила вашего друга украсть сферы. Изама закончил до того, как Майя объяснила, что сага и Зара вместе тренировались в одном додзё в детстве, и они дали вместе обещание Зара стать сильнейшим фехтовальщиком, а сага – мечом справедливости. И когда-то до того, как Зара присоединился к Луффи, сага потерял возможность использовать свою правую руку, сражаясь с пиратами Зара, и спас ему жизнь. И он прибыл на Гранд Лайн, подошел к острову и наткнулся на меч, недавно отражая нападение пиратов. Они шли по лесу, объясняя, что Майе придется отдать свою жизнь, чтобы снова запечатать меч, поскольку они потеряли шары. Позже они наткнулись на руины, когда Наруто, Луффи и Усопп выпрыгнули из ямы гейзера. «Как дела?» — Наруто приветствовал, махнув рукой. И Джина схватила его в объятия, засунув его голову ей в декольте. Остальные объяснили им ситуацию с Зарой и ритуал для меча. «Понятно», — сказал Луффи, сидя со скрещенными ногами. Он встал, чтобы победить сагу, но остановился, когда Изама объяснил, что меч просто распространит свою магию, заразив мир своей ненавистью, и что им нужны шары, чтобы победить его. «Вы имеете в виду эти?» — спросил Наруто, держа в руках три шара, и все шокировали его взгляды. И сам шокированный взгляд, когда Изама внезапно встал, показывая, что она очень высокая. «Что ж, теперь тебе не нужно умирать», — сказала Джина, когда они успокоились и разработали план, как не дать людям саги нарушить ритуал, и что им нужно пройти к трем башням. «О, мы нашли каждого из них, здесь они соединены туннелями», — сказал Наруто, указывая на дыру, из которой они вышли. «Мы также избавились от ловушек там». Позже Майя оделась в церемониальную мантию и начала ритуал, заставив шары ярко светиться. Разделение соломенной шляпы на посещение каждого храма. Наруто пошел с Джиной, а Робин, Нами, с Чоппером, а Санджи, с Лакасом. «Мы должны остановить это, прежде чем этот меч возьмет под контроль Зара», сказал Санджи, чтобы остальные кивнули. Марин Дадзё. Зара сражался против саги после того, как овладел Тамой. Они столкнулись лезвиями и уклонились от ударов друг друга, прежде чем Зара заговорил, блокируя удар. «Открой глаза, сага. Перестань проигрывать этому проклятому клинку». Зара взглянул вверх и увидел красную луну. Торагари. Тигровая ловушка. Зара бросился к саге своими мечами и нанес им нисходящий удар. Сага просто отскакивает назад. Это не сработает. Онигири. Удар демона. Зара бросился вперед, скрестив руки, прежде чем пересечь их. Сага просто перепрыгнул через атаку, прежде чем положить свой клинок на землю. Йокозан. Таинственный огненный удар. Он бросил огонь в Зара, который скрестил руку, чтобы попытаться заблокировать огонь, охвативший его. Яки Онигири. Удар пылающего демона. Зара выстрелил вперед, выстрелив в сагу, которая отскочила назад и усмехнулась. Юджа. Гашузан, мистическая змея. Удар клыка. Сага превращает меч семи звезд в змею с синим пламенем и атакует им, в которой змея кусает Зара несколько раз и высасывает из него кровь, прежде чем отправиться в полет. Зара застонал, потянувшись к китицу, но Сага оттолкнула его. Он ударил его ножом в плечо, рассказывая Зара о том, что он фехтовальщик только с одной рукой и стал одним из сети Сикин, семизвездный меч. Зара встал, чтобы попытаться атаковать, но был отправлен в Дадзё, в стене образовалась воронка, и перестал видеть, как свет поднимается к небу. Невозможно. Наруто, Джина и Робин. Клоны держат морских пехотинцев подальше от каждой группы. Наруто сказал, что бежит с женщинами к их башне. Майя начинается. Они добрались до вершины башни и поместили на вершину свой шар с отверстием. Из него вышел свет и выстрелил в небо, и он взлетел и создал розовый барьер вокруг острова, который Наруто повернул к Майе, где несколько клонов и Луффи удерживают Сагу от атаки. «Привинти это!» Наруто мелькнул и прыгнул к нему с Расинганом. Спиральная сфера. В руке. Он был поражен зеленым огнем перед Кавареми. Техника замены тела. С бревном. Наруто встал и увидел, как Сага разрушает Майю, и меч исчезает в его теле, когда Зара пришел и бросил Саге меч. Они оба подпрыгнули в воздухе, прежде чем Зара атаковал, рассекая меч и рассекая Сагу по груди. Зеленый туман окутал Сагу, который улыбнулся Зара, прежде чем закрыть глаза, потеряв сознание. На следующее утро команда собрала припасы, прежде чем Нами увидела две черные стальные ручки на бедре Наруто. «Что это за Наруто-кун?» – спросил он, когда Наруто улыбнулся и поднял каждую ручку. Он нажал кнопку на каждой из которых имеет 11-дюймовое лезвие выскочить из каждой ручки. 1. Это приключение показало мне, что мне нужен клинок, чтобы сражаться с бойцами, использующими меч. Он положил меч обратно и атаковал рукоятки, показывая, что это посох длиной 27 дюймов. К тому же я могу использовать бодзюцу для боя. Внезапно из воды вышел большой розовый носорог с сердечками в глазах. Чоппер объяснил, что влюбился в Мэри после того, как он отскочил спиной в лесу и оторвался от него, прежде чем он ударился о корабль. «Вперед в наше следующее приключение!» «Полный вперед!» — приказал Луффи, когда они поймали ветер. Глава 14. Пхега Инкмеры. Наруто управлял Мэри, когда надвигалась буря. У него было несколько клонов, работающих вокруг корабля, поскольку он изо всех сил старался держаться возле обломков другого корабля, который они видели несколько часов назад. Нами, увидев в этом шанс получить ягоды, попросила всех, кроме него и Джины, обыскать обломки, прежде чем они затонули. А вскоре после того, как они уехали, пошел дождь. Трескаться. Молния треснула, когда один клон потянул за веревку, и в тот момент, когда брезент поднялся с спасательной шлюпки, остальные двинулись дальше. Вода хлынула по палубе, ударив Джину, которая была одета в один из плащей Наруто с капюшоном. Палатку сорвало с колышков. Наруто услышал крик Усоппа, прежде чем закричать сам. «Иди сюда, к черту! Я не могу хорошо управлять Мэри в эту бурю!» Один клон сбросил веревочную лестницу вниз, а остальные взобрались наверх, показывая, что они носят то, что они носили, когда сталкиваются с Фокси. Утро. Наруто потянулся, держа джинсовую рубашку с короткими рукавами на пуговицах. Надев ее, он подошел к остальным, уставившись на грудь. Он покачал головой, глядя на женщин. Что-то кажется странным. Он думал, когда грудь каждой женщины подпрыгивала или покачивалась при малейшем движении. Должно быть, я что-то ел. Наруто закончил, когда Усопп открыл сундук, и из него выскочила женщина. Это невысокая пожилая женщина с красным румянцем и помадой на несколько морщинистом лице. У нее пышные светло-коричневые волосы с двумя завитками и пурпурным бантом с каждой стороны. На ней также голубое жемчужное ожерелье и черно-лиловое платье с зелеными отметинами. Наруто рассмеялся над реакцией всех, за исключением Робин, который выглядел удивленным. Привет. Женщина поздоровалась с нервной улыбкой. Только для того, чтобы Усопп бросил ее обратно в сундук, обмотал его цепями, а Луффи побежал к перилам и держал сундук над головой. «Пожалуйста, подождите, выслушайте меня!» Женщина закричала из груди. Луффи положил ее и открыл сундук. «Уф!» Женщина сказала, что заставит всех, кроме Чоппера, Робина и Наруто, пристально взглянуть на нее. «Избавь нас от Уф!» Экипаж крикнул на нее. «Это тоже пиратский корабль, это не важно. В чем дело?» Спросил Усопп, указывая на нее пальцем. «Что делает старушка в сундуке с сокровищами?» «Два был захвачен пиратами во время моих путешествий, а их корабль тонул и...» «Три. Ты спрятался в сундуке», — сказала Нами, прерывая женщину, кладя руки ей на бедра. «Верно, верно, верно. Где сокровище, которое там было?» — спросила Нами. «О, я бросил его в океан». Нами пожаловалась на это, заставив Наруто взглянуть на ее слегка подпрыгивающую грудь. Группа Кучу. Команда собралась в кучу и поговорила о том, что делать, прежде чем женщина заговорила, думая, что они бросят ее в океан. «Какого черта мы будем это делать?» — спросил Наруто со своего места между Нами и Джиной. Женщина проигнорировала их и продолжила, что ее снова поймали, заставив экипаж вздохнуть. Женщина хлопнула в ладоши, прежде чем заговорить. «Ах да, сокровище!» Это привлекло внимание Нами, когда она встала, хлопнула в ладоши и заставила сердца заменить ее глаза. «Сокровище!» Это было слишком просто. Экипаж крикнул Нами. «Верно, сокровище! Возможно, мы сможем заключить сделку. Если ты отпустишь меня, я дам тебе много сокровищ. Так что, пожалуйста, пощади меня». «А, я что-то не так сказал?» — спросила женщина, когда Нами посмотрела на нее, сузив глаза. «Говорите точнее, о каком именно сокровище мы говорим? От вас пахнет подозрением. Вы ожидаете, что я куплюсь так, как вы внезапно о нем вспомнили? Что, если вы все это выдумываете?» — сказала Нами женщине. «Нами остается хладнокровной во время разговоров о сокровищах», — сказал Чоппер, глядя на Нами. «Санджи, что ты положил в ее еду?» — спросил Луффи Санджи, но Нами ударила его по лицу. «Вы уже знаете, что мы пираты. Вы знаете, что мы делаем с лжецами. Вам лучше не придумывать это». Нами закончила попадаться женщине в лицо. «Я больше не думаю, что это сделка», — сказал Усоп Бзара. «Ну, думаю, я больше не страшный», — сказал Зара, проходя мимо Усоппа. «Я серьезно, это не ложь, это на самом деле, это легендарное сокровище, о котором говорят на моем острове — Золотая Корона». «Золотая Корона?» — спросила Нами, приподняв бровь. «Золотая Корона, которую носит только король морей. Я никогда не видел ее, но она стоит больше, чем любая сумма денег», — воскликнула женщина, когда Луффи снова поднялся. «Похоже на быка». «Экипаж без Луффи сказал на это. Я не вру. Пожалуйста, поверьте мне. Звучит здорово». Остальные посмотрели на Луффи, который усмехнулся. «Мы направляемся на остров старушки». «Ты это серьезно?» — женщина спросила Луффи, который кивнул. «Ага, я принял решение. И это звучит очень весело. Мне тоже интересно», — сказал Робин, стоя позади Луффи. «Подожди, Луффи. Нами Свон сказала, что не уверена, что он существует», — указал Санджи, поднимая руку. «Я уверен, что это так, хотя нет никаких доказательств этого», — сказал Санджи, подергивая бровью. «Как мы собираемся его найти? У тебя есть вечная поза?» — Нами спросила женщину, взявшую золотой компас. «Мы используем это, чтобы найти мой остров». Она открыла его, показывая детеныша морской черепахи в небольшом бассейне с водой. Под черепахой расположены стрелки компаса. Она объяснила, что черепаха всегда указывает на ее остров, действуя как вечная поза. Луффи несколько раз отталкивал черепаху, заставляя ее снова плавать на месте. «Какой загадочный остров», — сказала Нами, глядя на позу черепахи. «Это просто заставляет меня с нетерпением ждать этого». Команда посмотрела на Луффи, который отдал приказ плыть к острову. Потом Наруто направился к острову женщины, прежде чем увидел, что Усопп работает над Тенкабонами. Климатакт. Вскоре они приблизились к острову, когда Наруто вышел с Робином, говорящим из вороньего гнезда. Он снимает шляпу и отдыхает на спине, когда они слышат пение, проезжая мимо рыбацкой лодки. Покачивание, покачивание, покачивание. Король морей, золотая корона, белые змеиные глаза, две луны. Пока мужчина продолжал, Робин смотрел на горы на острове. Несмотря на то, что это летний остров, на вершине лежит снег. Звук черного ветра. Чувствую себя легче. Роба подошел и объяснил, что это старинная народная песня о золотой короне. Я знала, что это полная чушь. Луффи, ты бака, идиот! — воскликнула Нами, глядя на Луффи, сидевшего на подставном лице. Это неправда. Сокровище настоящее. Как называется этот остров? — спросила Джина Роба. Остров Меха. Что это за имя? — спросил Усопп, оборачиваясь, чтобы посмотреть через плечо. Это называлось так с давних времен. Меча ему совсем не подходит. Усопп сказал, что не видит на острове ничего механического. На острове мужчина взбежал по лестнице внутрь здания. Рычит сама. У него афро с бакенбардами, очень большие предплечья с относительно маленькими бицепсами, квадратная челюсть и толстые губы. На нем темно-синий пиджак, расстегнутый, чтобы обнажить грудь, брюки военного дизайна с зеленым рисунком, как будто камуфляж, с поясом с узорами в виде шестеренок. Он добрался до вершины и вошел в комнату, где мужчина смотрел на длинную доску. «Рычит сама, у нас на берегу несколько неожиданных гостей». «Рычит», худощавый мужчина со светло-каштановыми волосами, разделенными на пробор 7-3. У него суженные карие глаза, на нем свободный желтый комбинезон, обнажающий его долговязую грудь, и толстый черный шарф с красными узорами в виде шестеренок. У него также есть круглые светло-оранжевые очки с круглыми суставами, которые придают им механический вид. «А также», — спросил Рычит у человека, — «придумай что-нибудь, что стоит сказать, прежде чем открывать рот». «Они пираты, сэр». Рычит подбросил в воздух гаечный ключ и поймал его, прежде чем заговорить. «Вы уверены, Хай?» «Да, сэр. Что нам делать?» «Не волнуйтесь. Это хорошая возможность проверить нашу Байшисутему, систему защиты». Вернувшись на улицу с СХЦ, Усоп посмотрел на Робу, а Джина посмотрела на пляж. «Кстати, а где мы должны пристыковаться?» «Везде хорошо», — Роба ответил, когда Усоп вздохнул. «Это пиратский корабль. Мы не можем просто так нагло оставить его, где захотим». «Тогда как насчет пляжа впереди?» Клон Наруто направился к пляжу, и они увидели нечто похожее на американские горки. «Что это такое?» — спросила Джина, когда Роба объяснил, что ее построил ее сын и работает с техникой без остановки с тех пор, как умер ее муж. Внезапно из песка вышло несколько больших роботов, каждый из которых держал лук и стрелы. Наруто прыгнул на перила, потянулся к своему левому запястью, где была печать, и открыл свою снайперскую винтовку. Он выкручивает прицел, кладет пистолет на перила и смотрит в прицел. Он увидел на пляже человека с динамиками. У него синие волосы, похожие на плавник, с фиолетовой татуировкой на груди. На нем расстегнутый зеленый пиджак, открывающий обнаженную грудь, и штаны. «Йохо, добро пожаловать на остров Меха», — сказал он, когда Наруто нахмурился, прежде чем Зоро пошел рядом с ним. «Вы не можете победить пиратов. Для чего вы здесь?» — спросил мужчина, когда Наруто снова включил прицел. «Не думай, что ты запачкаешь наш остров. Ты не будешь сидеть на корточках. Это священный остров, которым правит великий Рычит сама. Без его разрешения ни одно из вас, насекомых, не валялось здесь ни на ногу. Тысячи стрел пронзили тебя. Ну, ты боишься?» «Чувак, этот парень любит слушать себя», — сказал Наруто, положив руки на перила. Луффи встал и показал Робу, поддерживая ее. «Плохая идея, Луффи», — сказал Наруто, прежде чем увидел, что Рычит летает на планере, который использует большую резиновую ленту для вращения пропеллера. Он схватил Робу, вернулся на остров и приземлился на тележку, которая замедлила ход. Наруто увидел, как Маджи прыгнул к роботам, прежде чем посмотреть в прицел, когда Зоро готовился к нему. «Не волнуйся», — сказал Наруто, прежде чем нажать на курок, и ударил по рычагу, который Маджи собирался потянуть, сломав его. Робот рядом с ним начал давать сбой, когда Наруто задел двигатель на одном из них, и все они взорвались. «Нет, ничего особенного. Ночь». Команда села на палубу, когда Луффи отказался оставить сокровище. Наруто должен был удержать Нами от избиения Луффи, поскольку Маджи высмеивал их из-за того, что сокровище было подделкой. Теперь Наруто зажег несколько фонарей, пока они обсуждали, что делать дальше. Он услышал, как Нами пришла к выводу, что песня, которую они слышали, была о сокровищах и может содержать намек. Наруто поднял глаза и увидел, что Робин сунула руку в ее декольте и вытащила бумагу, на которой она написала песню, заставив ее грудь покачиваться. Джина посмотрела на листок с текстом. «Раскачиваясь, раскачиваясь, раскачиваясь. Царь морей, золотая корона, белые змеиные глаза, две луны», — она сказала, когда Луффи, Усоп и Чоппер бегали по палубе. «Звук черного ветра, ощущение легкости. Покачивание, покачивание, покачивание. Король морей, золотая корона». Если мы предположим, что король морей, золотая корона относится к самому сокровищу, тогда может показаться, что третья и четвертая строки являются своего рода подсказками. Робин сказала, чтобы Нами посмотрела на нее. «Интересно, что означает белый змеиный глаз и две луны», — сказал Робин, когда Наруто подошел к ним. «Сомневаюсь, что это настоящая змея. Может, статуя», — сказал он, когда Нами отметилась отметкой, когда шум от троих стал громче. Бонг, бонг, бонг, Урусай, заткнись, или я надеру тебе задницу. Нами крикнула, что она держала Луффи, чье лицо опухло от ее ударов, а также Усоппа и Чоппера, у каждого из которых распух левый глаз. Пховы, они сказали, бросьте опухшие губы, чтобы Нами уронила Луффи, который наклонился к перилам. Он моргнул, увидев, что горный хребет, спускающийся к воде, был похож на белую змею. Белая змея. Остальные посмотрели, чтобы увидеть, что Луффи был прав, прежде чем говорить о другом варианте. Этот утес даже выглядит как голова змеи с глазами, сказал Наруто, глядя на утес с двумя торчащими валунами, похожими на глаза. Они говорили о том, что могут означать две луны, прежде чем Усопп и Луффи бросали предметы в утес, пытаясь попасть в него. Трещотка. Рычит писал на доске, пока Ханки смотрел на модель острова и перемещал над ней луну, пока они пытались разгадать подсказки для песни. Пура-пура-пура. Ден-ден Муши ушел, имея Ханки ответить на него. О, генерал Маджи. Маджи объяснил, что наблюдает за мугиварами, которые тоже начинают разбираться в песне, прежде чем Рычит пожал плечами. Первое легко понять. СХЦ. Гому-гому-но. Пистору. Пистолет из жевательной резинки. Луффи выстрелил кулаком вперед, ударил правый валун и заставил его треснуть. «Капитан, можете ли вы также ударить другим глазом?» – спросила Робин, заставив Луффи кивнуть. «Может быть, это не две луны, а два цуки. Толчок, АН. Для тех, кто не знает, цуки может также означать луну, а также уколы джибы. Это произойдет еще пару раз в следующих загадках». Луффи ударил кулаком в другой глаз и сломал его. Внезапно обрыв раскололся, открыв скрытую пещеру. «Скрытая пещера!» – закричала Джина под аплодисменты Луффи. Они начали плыть к пещере, прежде чем услышали крик Мджи, который подошел к ним на скоростном катере. Позже дом Рычита. Команда была в танцевальной комнате с мужчинами в своей обычной одежде, как и женщины. Нами одета в красное платье без рукавов, черные чулки и колье с мандарином на нем, а прическа была уложена. На Робин синее платье с открытой спиной, обернутое вокруг шеи, с V-образным вырезом, подчеркивающим глубокое декольте, живот и боковые стороны груди, прорези, демонстрирующие ее ноги в колготках, и ожерелье с золотым кулоном на нем. На Джине темно-красное платье с разрезом, показывающим ее правую ногу. Наруто сидел за столом, пил свой напиток, когда он заметил, как горничная роботом двигалась к Чопперу, прежде чем ее голова отвалилась, показывая, что она робот. Рядом с ней мужчина средних лет, наполовину лысый, у него белые волосы и борода, на нем стандартный черный костюм и белая рубашка, на нем также пара очков круглой формы. Наруто сделал еще один глоток, прежде чем открылась стена, показывающая, как группа аниматронов играет музыку. Внезапно дискотечный шар упал с разноцветными огнями, когда Рычит вошел на механической черепахе с сидящим на троне. Наруто встал и подошел к остальным, глядя на Рычита. Рычит объяснил, что хочет работать с ними, чтобы найти золотую корону, когда Нами сузила глаза. Он извинился за действия своих людей и объяснил, что они не хотели, чтобы посторонние нашли сокровище, поскольку его очки запотели. Он нажал кнопку на раме, чтобы дворники вышли и очистили их. Пока они разговаривали, Чоппер выглянул в окно и услышал голос. «Доброе утро, веселье!» Экипаж, Рычит, Маджи и Конки были на воздушной лодке, когда девушки снова переоделись. Джина в черных коротких шортах, походных ботинках и майке. Нами одета в похожий наряд с бежевыми шортами, ботинками и синим топом. На Робин черные брюки с вырезом в виде буквы X вдоль ног, синий пояс, обернутый вокруг ее талии, сапоги по колено, корсет, который пристегнут, чтобы показать ее декольте и живот. Они вошли в пещеру с Луффи и Усоппом, поющими песню, а Наруто стоял и держал фонарь. «Святое дерьмо!» — воскликнул он, глядя на другие разбитые лодки, плывущие через пещеру. «Должны быть лодки разных эпох», — сказала Джина, глядя на лодку, возраст которой превышает 100 лет. «Луффи, тише!» — сказала Нами и услышала, как дует ветер, когда Луффи и Усоппа остановились. Внезапно они начали плыть быстрее, прежде чем увидели впереди стену с узким проходом. «Если мы пропустим это, мы мертвы», — закричал Наруто, глядя, как пропеллер гаснет. Луффи сломал его и использовал свои руки, чтобы крутить его быстрее, отправив их на скорость к проходу и пройти через него. Они подошли к водопаду и спустились в темную пещеру. «А-а-а, Луффи, надуй себя!» — Санджи крикнул, что Луффи использует Фусана. Воздушный шар. Раскрыть. Санджи ударил его ногой, заставив Луффи удариться о пруд, и лодка отскочила от него. Наруто схватил Луффи и потащил его на лодку. Когда они пошли на берег, и лодка развалилась, они встали и отряхнулись, когда Рэтчет заговорил о разводе. Наруто сузил глаза перед тем, как Луффи закричал, когда он был около отверстия. «Ребята, я нашел кое-что классное». Нами промчалась мимо Наруто, глаза ее сверкали знаками Берри. «Сокровище, сокровище, сокровище». Они подошли к озеру, освещенному солнечным светом и окруженному большими статуями животных, покрытых мхом. Они оглянулись, прежде чем Робин заговорил. «Все, идите сюда, на этой колонне начертаны символы». Они подошли к Робин, когда она взяла книгу. «Это больше лирика к песне. Вы имеете в виду качающуюся песню?» — спросила Джина, пока Робин читал книгу. «Хай, да, какая еще лирика?» — спросил Рэтчет, когда Робин вернулся, читая текст. «Синий кувшин с водой. Когда вы пьете его досуха, молния ударяет в зеленый лес. Раскачивается, раскачивается, раскачивается. Царь морей, золотая корона. Как вы думаете, голубой кувшин с водой имеет в виду это там?» — спросил Усопп, указывая на озеро. «Это был бы очевидный ответ», — сказал Санджи, глядя на озеро. «Что, если все 12 из нас выпьют воду?» — спросил Рэтчет, когда Наруто посмотрел на озеро. «Это займет слишком много времени. Что, если следующее будет по таймеру, и мы его пропустили, потому что пьем нами?» Все они посмотрели, как Луффи прыгает на большую статую птицы. «Луффи, сначала подтолкни эту птицу к клюву озера!» — Наруто закричал, составив формулировку, означавшую «пить ибис», а не «пить досуха». Луффи сделал это, разбив статую, ударившись головой о середину озера. Внезапно вода потекла. Наруто посмотрел на остальных, только чтобы оглянуться, как вершины Нами и Джины стали мокрыми от брызг и стали прозрачными. «Там должен быть зеленый лес», — сказал Рэтчет, когда Наруто, Ханки и Робин спустились ко дну, только чтобы увидеть камень. «Здесь ничего», — Наруто крикнул, когда Робин остановился у туннеля. Луффи спрыгнул и побежал вокруг, брызгая водой. «Капитан Сан», — Робин сказал, чтобы привлечь внимание Луффи, и заставил его споткнуться и перекатиться к стене, застряв в верхней части тела. «Капитан Сан, вы в порядке? Позвольте мне помочь вам». «Я в порядке. В любом случае, как дела? Что-то меня беспокоит, и я хотел бы это выяснить», — Робин объяснил, глядя на Луффи. «Золотая корона, я не думаю, что это напрямую связано». «О, ну, я не против, Луффи. Могу я тоже пойти? Меня тоже что-то беспокоит». «Конечно, Санджи, ты должен пойти с ними», — сказал Луффи Санджи, у которого сердце вместо глаза. «Робин Чван». Наруто оглянулся и увидел, что Маджи пропал, прежде чем оглянуться на остальных, когда Зара пошел на помощь Луффи. Зара разрезал стену, освобождая Луффи, и показал зеленый гарпун. «Значит, это Мари, гарпун, а не лес», — сказал Наруто, прыгая. Робин, Чоппер и Санджи. Трио прошли по винтовой лестнице, прежде чем подняться на вершину горы, на которой вместо снега лежит что-то вроде кальция. «Это саммит?» — спросил Чоппер, оглядываясь. «Белое вещество, это кальций. Он покрыт окаменелыми ракушками», — сказал Робин, оглянувшись и увидев несколько снарядов. «Но ракушки в океане. Так почему они на вершине?» — спросил Чоппер, глядя на Робина, прежде чем они заметили куполообразное здание. «Святыня?» — спросила Робин, подходя к ней. «Он старый. Ему больше 1000 лет». Они вошли внутрь и увидели, что вся комната была похожа на ночное небо, с лампами и большим фонтаном. «Это секрет острова», — воскликнула Робин, оглядываясь вокруг, прежде чем пойти к фонтану и увидеть вырезанную в океане черепаху. «Другие. Карубру. Целбалл. Нами синие шары из части своего посоха над гарпуном. Хатобру. Тепловой шар». Затем она взорвала свой красный шар и стала двигаться взад и вперед на каждом из них. «Поехали. Сандобору Татынпа. Темп удара молнии». В гарпун ударила молния, и зеленое электричество накрыло дыру, и ничего не произошло. «Хочу выразить всем вам свою благодарность», — сказал Рэтчет через мгновение. Команда посмотрела на него. «Аригато. Спасибо тебе. Мы наконец сделали это». Внезапно земля задрожала, когда вокруг озера образовался зеленый шестиугольник. Робин, Чоппер и Санджи. Чоппер выбежал на улицу, а Робин подбежал к вершине фонтана, а Санджи последовал за ним. «Робин Чан». Он подбежал и увидел, что она смотрит вниз, прежде чем взглянуть на себя. «Что это?» «Это истинная форма острова», — сказал Робин, глядя на резное изображение черепахи с островом меха на спине. Она увидела надпись на фонтане, прежде чем прочитать, что Шимагама, черепаха, спала 1000 лет и только что проснулась, чтобы положить ноги. Другие. Рчит рассказывал остальным историю о черепахе и о том, что по традиции ее будет песня, являющаяся загадкой, которая унаследована, но золотая корона еще не найдена, и что он планирует управлять черепахой для мирового господства. «Ты дурак?» – спросила бригада, глядя на Рчита. Внезапно Маджи прилетел в самолет, сбросив веревочную лестницу. Рчит и Ханки схватили его, сбросив несколько бомб. Бум! Область была покрыта дымом от взрыва, обнажив купол, прежде чем он сломался, показывая, что экипаж находился внутри. Они подошли к дыре, ведущей к острову, и увидели замок с металлическими паучьими ногами. Робин, Санджи и Чоппер подошли к ним и были полностью осведомлены о том, что произошло. «Ну, пошли», — сказал Наруто, собираясь сбежать, и заставил Джину прыгнуть ему на спину, когда он спрыгнул с холма, заставив остальных последовать за ним. Они добрались до замка, и Зара проделал дыру в стене, заставив их забежать внутрь. При этом они увидели движение нескольких шестеренок. Луффи, Санджи и Зара побежали вперед, а остальные остались в комнате и вздохнули. Чоппер остался, чтобы поговорить с черепахой, прежде чем они услышали крик Луффи. Они побежали по коридору только для того, чтобы образовалась дыра, и они упали, когда на них ударила морская вода. Они посмотрели и увидели, что находится в мусорной комнате, и увидели троих, которые бежали впереди, пока Робин опирался на Наруто, слабый из-за воды в комнате. Внезапно мусор двинулся вперед, и дверь открылась, и они вышли. «Что за?» Джина замерла, держась за голову, и посмотрела на Ганзайробу, взявшись за рычаг. Она извинилась за то, что привела их сюда, и за то, что делает ее сын, прежде чем попросить их сделать все возможное, чтобы остановить Рчита. Луффи пробил потолок и направился к Рчиту, когда Наруто создал несколько клонов и унес женщин с собой. Замок затрясся, пока они поднимались. Они увидели, как усики бегают по острову, когда Усоп идет за Мэри. «Подожди, мы пойдем с тобой», — закричал Наруто перед тем, как создать несколько клонов, чтобы пойти с Усопом и одного, чтобы нести Джину. Они взбежали по лестнице и подошли к двери, прежде чем войти, только для того, чтобы остановиться, чтобы показать платформу. Внезапно он упал, когда Робин схватил Санджи, когда Нами и Зара упали. Наруто оттолкнулся от того места, где он держался, и нырнул к Нами. Через несколько секунд он поймал ее и, развернувшись, уперся ногами в стену, только для импульса, чтобы подтолкнуть их вперед и врезаться в стену, сбивая их с ног. Они упали на Зара, который использовал свой меч, чтобы попытаться остановиться, только чтобы он прорезал его, и они приземлились на машине с американскими горками. Они двинулись вперед и начали лететь по трассе на высоких скоростях, а Маджи последовал за ними на мотоциклетной машине. Луффи добрался до вершины замка, где его ждал Рчит в костюме робота с большим сверлом на груди. Рчит выстрелил одной рукой в Луффи, который откинулся назад, чтобы увернуться. Это было близко. Рчит вытащил его и снова выстрелил, попав в Луффи. «Я удивлен, что ты все еще стоишь», — сказал Рчит, прежде чем подтянуть Луффи к своей тренировке. Луффи выскочил и убежал от него, попав в щупальца. Луффи изо всех сил пытался удержать равновесие, поскольку Рчит сам использовал зажимы, чтобы ходить по нему. «Это нечестно». Рчит выстрелил в Луффи, который отскочил и упал с замка. Луффи вытянул руку, чтобы обхватить ногу Рчита, прежде чем снова подняться через усик, отрезая его. Луффи развернулся и остановил ногу на Рчите, и тот полетел вниз. Рчит сбежал от робота с помощью парашюта и поплыл вниз. Наруто, Зара и Нами. Трия продолжила ехать по рельсам, а Маджи начал догонять. Маджи поднял пилу, заставив Зара спрыгнуть. Наруто сел на место Зара и ждал, пока Зара остановит Маджи своим мечом. Наруто нажал на тормоза, и от колес полетели искры. Сантерю, Тацумаки, стиль трех мечей, убийца драконов. Тележка сломалась, когда Маджи был отправлен без сознания высоко в воздух. Впереди тележка Наруто и Нами замедляют скорость возле головы черепахи и увидели вокруг нее усики. Нами, Наруто. Они посмотрели и увидели Чоппера, Усоппа и Джину на земле рядом с ними, в то время как клоны Наруто оставались на Мэри. Они спустились, и Усопп объяснил, что черепахе нужно откладывать яйца. «Разве Рчит ничего не сказал об этом?» – спросил Наруто, когда Усопп проигнорировал его, а Чоппер продолжил. «Нам нужно избавиться от нее, Санджи и Робин». Ханки в доспехах пробил Санджи сквозь стену. Он ударил Ханки несколько раз, чтобы заставить его отпустить, прежде чем ударить Ханки по ребрам. Мутоншата. Овечий выстрел. Санджи ударил Ханки ногой в живот, отправив его через множество стен за пределы замка. Они добрались до диспетчерской, где увидели роботов-горничных, стоящих на каждом конце комнаты, а некоторые замерзли, пока находились у пульта управления. «Здесь никого нет, даже марионетки отключены», — сказал Санджи, закуривая сигарету. «Мы будем связываться с этим?» — Робин спросил, глядя на него. «Я плохо разбираюсь в мехах, Луффи против, Рчит». Рчит вышел из воды в грубом костюме лодки-роботе. «Работа еще не завершена, но она подойдет. Железный человек Кун-32, хромой», — Луффи закричал, когда железный человек поднялся по земле на четырех ногах. «И у меня были проблемы с этим, действительно хромой, Урусай, заткнись», — сказал Рчит перед тем, как бежать в замок. «Подожди», — Луффи закричал, следуя за ним, и увидел Рчита в другом грубом роботе-гусенице. Луффи отпрыгнул, когда Рчит выстрелил в него. Рчит последовал за ним и снова выстрелил. Только чтобы остановиться, поскольку провода удерживали его от движения, он выстрелил когтями в Луффи, который стоял на своем. Луффи поймал его и бросил руку на дрель, уничтожив оба в процессе. Рчит сердито посмотрел на него, прежде чем протянуть переднюю ногу Луффи, порвав при этом шланги и провода. Луффи хмыкнул, не давая ногой наступить ему, пока его ноги не свернулись в форму пружины. Его кожа приобрела розовый оттенок, и из него потекла струйка, прежде чем очень быстро подтолкнуть ногу. Гому-гому-но, базука, гамма-базука. Луффи быстро откинул руки назад перед тем, как быстро выстрелить ими вперед, поразив робота, отправив его в полет. Луффи моргнул, когда пар улетучился, прежде чем взглянуть на свои руки. «Что это было?» — он спросил, прежде чем Робин и Санджи подбежали к нему и объяснили, что он сломал управление только потому, что ничего не произошло. Нами пришла к ним на своем вывере и объяснила, что они направляются к другому острову с большим городом, готовым к атаке, прежде чем Луффи придумал план по разрушению замка. Нами вернулась, чтобы заставить Усоппа подготовить канон, в то время как Луффи, Санджи и Зара готовились к атаке. Они видели, как Луффи выстрелил в воздух, прежде чем Усопп зажег пушку. Он выстрелил пушечным ядром в Санджи, который наклонился, прежде чем пнуть его в Зара. Аруми да Эрушотта. Воздушный выстрел. Зара схватился за мечи, когда мяч полетел к нему. Трудно отправить его в полет, не разрезав. Хикухати Пандахо. 108-фунтовый феникс. Воздушная волна отправляет мяч к Луффи. Луффи поймал его ногами, когда он вытянул руки и начал вращаться, когда он потянулся очень высоко. Гому-гому-но, кайтинано, топор из жевательной резинки. Он ударил мяч ногой в замок, прежде чем упасть, повернувшись в другую сторону. Луффи прорезал замок, разрушив его, и заставил Усик упасть, заставив черепаху остановиться. На следующий день утро, черепаха отложила яйцо на острове перед тем, как уйти, когда пираты соломенной шляпы смотрели с Мэри. «Ой, эй!» — крикнул Луффи, глядя на вылупившиеся яйца. Они посмотрели, что яйца сделаны из золота. Они привязали одну скорлупу к Мэри и отправились в плавание, только для того, чтобы скорлупа утонула в океане под тяжестью груза. Наруто берет свой клинок и перерезает веревку, чтобы удержать Мэри на плаву. Неделю спустя, остров, мне кажется необитаемым, сказала Нами, глядя в телескоп, пока Наруто смотрел в свой снайперский прицел. Я никого не вижу, он сказал, регулируя зум, чтобы смотреть по сторонам. Когда они причалили к берегу, Наруто заметил лед на воде, прежде чем создал несколько клонов. На всякий случай, собери шизенэнеруги, природная энергия. Они кивнули, прежде чем прыгнуть в лес, когда оригинальный Наруто перевернулся через перила и приземлился на землю. Позже, поев, они пошли в лес за едой. По дороге Наруто увидел, как Робин обеспокоенно посмотрел вниз, прежде чем взглянуть вниз и увидеть небольшую рощу на земле. Похоже, здесь проехал байк. Они пошли на поляну, где что-то увидели на камне. Чоппер подбежал, когда Луффи погнался за ним, прежде чем остальные последовали за ним. Там они увидели человека. Он невероятно высокий, стройный и мускулистый мужчина, примерно 9 футов ростом. У него черные вьющиеся волосы, подстриженные до подбородка с веером на кончиках, загорелая кожа и в целом худощавое, длинное телосложение. На нем белый застегнутый жилет с воротником стойкой поверх темно-синей рубашки с длинными рукавами, сочетающихся с белыми брюками и черными туфлями. Это сопровождается подходящим белым пиджаком. На нем также желтый галстук, геометрически разделенный черными линиями, и маска для сна на лбу. Наруто посмотрел на него, прежде чем услышать вздох Робина. Он повернулся и поймал ее, прежде чем она упала. «Ты в порядке, Робин-чан? Эй, стой, стой, подожди. Я знаю, что ты удивлен, увидев меня, но не волнуйся так сильно. Не то чтобы я пришел сюда по официальному приказу или что-то в этом роде. Это хороший день, так что я решил собираюсь прокатиться», — мужчина сказал, поправляя маску для сна. «Он морской пехотинец. И не только это, но он известен как один из самых могущественных центров мирового правительства, один из трех единственных адмиралов. Единственный над ними – адмирал флота Сенгоку. Это адмирал Акидзи из штаба ВМФ», — Робин объяснил, как Наруто посмотрел на лес и покачал головой, увидев клона. «Боже мой, ты превратился в прекрасную женщину, Ника Робин», — сказал Акидзи, прежде чем заметил Нами и Джину. «О, боже, еще больше суперсексуальных женщин с супербольшими базангами. Ты свободен сегодня вечером?» Нами и Джина покачали головами, прежде чем Акидзи продолжил. «Как я уже сказал, я просто прогуляюсь. Не волнуйся, ты, парень, должен просто сделать. Просто». Он замолчал, приложив руку к подбородку. «Что-то вроде как чама называет это. Я забыл. Ну ладно. Робин, ты серьезно? Этот парень не может быть адмиралом». Усоп сказал, чтобы Акидзи поднял руку. «Да ладно тебе. Ты не можешь судить кого-то по внешнему виду. Я всегда жил как морской пехотинец. Дараке Киттосиги, ленивое правосудие. Тогда наше суждение было правильным». Усоп и Санджи закричали на него, и Акидзи вздохнул. «В любом случае, то, что я сказал...» «Постой», — сказал Акидзи, прежде чем лечь на землю на бок. «Слишком долго стою на ногах. Я говорю, у меня нет намерения схватить тебя или что-то в этом роде. Так что расслабься и успокойся. Я здесь только для того, чтобы подтвердить местонахождение Ника Робина, кого не видели после инцидента в Алабасте». Наруто сузил глаза, двигаясь перед Робин. «Ну, она сейчас с нами, так что иди и скажи правительству, что они пройдут через меня, чтобы добраться до нее». Он почувствовал, как Робин схватила его за рубашку, прежде чем протянуть руку и удержать ее. «Теперь, когда вы добавили еще одного участника с наградой, это довело ваше общее количество до какой-то большой жопы», — сказал Акидзи, считая на пальцах. Прежде чем что-либо еще можно было сказать, из леса вышла группа людей в рваной одежде. Акидзи объяснил, что они, должно быть, потерпели крушение из круизного лайнера, пропавшего месяц назад перед тем, как Санджи отправился готовить еду, пока Чоппер лечил их раны. Позже они пошли к берегу, где Чоппер и Санджи закрепили на нем плот с припасами, прежде чем Акидзи спустился к воде и преклонил колени. Он опустил руку в воду, когда на него прыгнул морской король. «Айсу Эйдзи, ледниковый период». Команда и люди в шоке смотрели, как вода и морской король замерзли. До того, как Робин заговорил, части тела Акидзи были покрыты льдом. «Это сила адмирала ВМФ. Вот это приведет вас к следующему острову. Так останется как минимум неделю», — сказал Акидзи перед тем, как вернуться на остров, когда люди ушли. «Ты – точная копия твоего Аджисона, дедушка». Наруто потянулся за спиной к его посоху в сумке на поясе, когда Луффи начал вспотеть. «Ваш Аджи-чан, дедушка, однажды помог мне. Вот почему я здесь. Я хотел своими глазами увидеть вас и Ника Робин вместе. Если подумать, может, мне стоит убить ее». Наруто посмотрел на лес, прежде чем увидел клуб дыма. «Правительство пока не рассматривает вас как угрозу, но я вижу, что вы – грозная команда», — сказал Акидзи, когда Наруто посмотрел и увидел рядом с собой Джину. «Будьте готовы к бегу», — он прошептал, заставляя ее кивнуть. «Ок, вы все скоро узнаете, что защита этой женщины приведет к вашему падению», — сказал Акидзи, когда Наруто фыркнул. «Нет, все, что я узнал сегодня, это то, что я буду стоять между правительством и Робин-чаном». Акидзи просто встал и объяснил, что все организации, в которые входила Робин за последние 20 лет, были уничтожены, кроме нее. «Меня это не волнует», — сказал Наруто, вытащив свой посох и покрутив его. «Ты хочешь драки? У тебя есть». Наруто сделал шаг вперед, Но на Акидзи появились руки. Робин попыталась согнуть его, но Акидзи превратился в лед и снова появился рядом с ней. Он подобрал траву и бросил их, прежде чем подуть на них, создав грубый меч. Айсу соберу. Ледяная сабля. Он замахнулся на нее. Ляск. Изара и Наруто появились перед Робин и заблокировали ледяной меч своими лезвиями. Наруто держал его так, чтобы лезвия были в форме буквы X. «Как я уже сказал, вы пройдете через меня, прежде чем доберетесь до нее», — сказал Наруто, прежде чем Санджи отбросил меч. Луффи бросился вперед, стреляя кулаком, когда Наруто подпрыгнул в воздухе. Акидзи просто схватил Зара за руку и ногу Санджи, прежде чем заморозить их. Кулак Луффи застыл в тот момент, когда он ударил Акидзи в живот, заставив всех троих закричать. Наруто отпрыгнул от удара, прежде чем снова собрать свой посох. Он замахнулся им на Акидзи, и все части его тела превратились в лед. Дерьмо. Наруто проклял, бросив свой посох Джине, которая поймала его. Он посмотрел, как Акидзи обнимает Робина, превращаясь в лед. Глаза Наруто начали желтеть, когда он поднял руки и сделал несколько жестов. Каварими но дзюцу. Дзюцу замены. Айсу тайму. Время льда. Робин упала ей на задницу, когда Наруто поменялся с ней местами. Она с ужасом смотрела на его статую. Дерешишиши. Ну, я не думал, что ты это сделаешь, сказал Акидзи, глядя на статую Наруто. Я слышал, что у тебя несколько способностей, и кайросики. Камень морской призмы на тебя не действует. Так что, может, мне стоит убить тебя прямо сейчас, сказал Акидзи, подняв кулак. Трескаться. Все ахнули, когда на животе Наруто образовалась трещина и из него вышел пар, прежде чем из льда выскользнула рука. Другой последовал его примеру, когда Наруто вырвался из головы. «Блин, как холодно!» — закричал Наруто, вырываясь из льда. Они увидели небольшие обмороженные места, быстро заживающие, когда он был покрыт красной аурой, прежде чем рассеяться, и почувствовали, как его тело постепенно нагревается от его чакры. «Спасибо, Коку и ваш футтон, Байлрильяси! Убирайся отсюда! Я задержу его!» — Наруто закричал, когда Джина подбежала и подняла Робина, который смотрел с недоверием. «Идти, выплесни веселого отсюда, я лучший стрелок в борьбе с ним, я буду сражаться с ним в одиночку». «Прекрасно для меня», — сказал Акидзи, покрывая льдом части его тела. «Но поскольку у меня нет корабля, который мог бы тебя вернуть, мне придется тебя убить. Более сильные люди, чем вы пробовали», — сказал Наруто, бросая шляпу перед остальными. «Нами поймала его и надела, прежде чем утащить Робин. Ты странный», — сказал Акидзи, когда лед начал покрывать поле. «Меня называли хуже», — сказал Наруто перед созданием нескольких клонов, которые побежали к Акидзи. Наруто бросился вперед, когда два клона вскочили и пнули Акидзи. Акидзи просто вздохнул, только чтобы широко раскрыть глаза, когда удары ног соединились, когда настоящий Наруто отбросил его. «Как? В его атаках нет хаки», — подумал Акидзи, когда перед ним появился Наруто. Наруто снова попытался ударить Акидзи, который уклонился, но его лицо деформировалось, как будто его ударили, и снова отправили обратно. Наруто появился позади Акидзи и ударил его ладонью. Кавадзу Татаки. Пощечина лягушки. Акидзи застонал, когда боль, казалось, прокатилась по его телу, прежде чем повернуться и ударить Наруто в живот, покрывая его льдом. Айсу Буракку Поручизан. Фаланга ледяной глыбы. Наруто увернулся от нескольких ледяных копий, прежде чем отпрыгнуть от третьего, перекатившись в сторону. «А чувак», — сказал Акидзи, когда глаза Наруто начали возвращаться в нормальное состояние. Клоны рассеялись, и Наруто восстановил пигментацию.